На потной физиономии капитана написана была озабоченность. Шейх Ахметов поднял взгляд от документа, который держал в руке. «Отправляем тебя в Сызранский следственный изолятор, Рудаков. Только на денек. Так что по нас не успеешь и соскучиться. Капитан Сысолятин, распишитесь. И ни пух вам, ни пера». «К черту!» — бормотнул грузный капитан, ставя закорючку в журнале. «А зачем мне в Сызрань?» Ходоров все-таки не удержался. И зря. «А это не твое собачье дело», — спокойно пояснил майор Шейхметов. «И даже не мое». «Будь здоров, майор!» Сысолятин поднялся из-за стола, взял с соседнего стула фуражку, плотно насадил на поблескивающий капельками лоб. Мотнул головой Ходорову на дверь. «Двигай! Ишь, любопытный какой!» «Узнал ли он меня?» — мучился сомнениями Ходоров, шагая между толстым капитаном и коренастым амбалом в камуфляже к желтому милицейскому уазику. «Скорее всего, не узнал. Виделись-то мельком. Но ведь не исключено, что узнавать меня ему необходимости нет. Потому что прислали его... Не за бомжем Сидоровым, не за амнистированным Рудаковым. Прислали за Ходоровым. За мной. 14:10. «Клевые у тебя друзья с завистью», — сказал Саврасов. «Надо же, личную Волгу не пожалел. А ну как продырявят. Хотя я уже старушка. Будь она и новенькая, не пожадничал бы», — возразила Анна. «Но ты уж, Витенька, и на старушке постарайся. Только бы нам их до города не упустить. Не упущу, не трусь. Уж как-нибудь от козлика не отстанем». Она уже успела в телеграфном стиле разобъяснить старшему оперуполномоченному, почему это они вдруг сели на хвост своим же, казалось бы, товарищам по оружию. Все ли понял из ее рассказа Саврасов или только половину? Но вникать в подробности он не стал, зная, что Анна Ларина по пустякам ни в кого не вцепится. Сели на хвост. Значит, не зря. Оборотни же в милицейских погонах, контачащих с преступным элементом, Виктор ненавидел люто. И не только по идейно-моральным соображениям. Пуля, которую пустил себе в висок Костя Гофферт, его Шурин, такой же оперативник, втянутый непосредственным своим начальством в шашни с тольяттинской братвой, привела Саврасову стойкое неприятие любых компромиссов с криминалитетом. Темно-серая «Волга», слегка посидевшая снизу от сухой щебеночной пыли, шла на средней для себя скорости, что-то около 80-90. Желтое пятнышко милицейского уазика мелькало почти на пределе видимости. Анна попросила держаться на предельной дистанции. Только б ничего не заподозрили. Хотя кто ей сказал, что пятнистый майор задумал что-то плохое? Может, и на самом деле... кого-то хотят опознать в сызранской пересылке. Какого-нибудь казахстанского жулика, которого знал Рудаков из Джесказгана. Они же не догадываются, что это Ходоров. Какие наши дальнейшие действия? Если остановится, что тогда мы? Едем дальше? Или не доезжаем, сворачиваем за угол? Виктор, ты уж сам сообрази. Дай-ка еще разок попробую. Нажав на кнопку, Анна открыла наборный щиток мобильного аппарата, еще раз послала мысленное спасибо Владу Турищеву и быстро потрогала на маникюренном ногтем цифры служебного телефона Дмитрия Иваненко. Длинные гудки. Наконец-то. Три прошлых раза давала занято. Она уже перепугалась, что перепутала номер. А теперь не отвечает. «Да что за невезуха такая?» «Смотри-ка, с большака свернули», — озабоченно проговорил Виктор. «Теперь мы на виду окажемся. Движения тут почти что нет». Недавно отремонтированная, но куда более узкая дорога уходила в сторону рощи, которая зеленой дугой окантовывала тронутый их недавним дождиком асфальт. «Притормозить придется», — пробормотал капитан Саврасов, расстегивая ворот полосатенькой рубашки. «Еще душней стало, да?» Конечно, ему было жарковато в синтетической спортивной курточке, а ведь не снимешь под мышкой на ремне пистолет. Что это, они останавливаются? Анна взволнованно схватила оперуполномоченного за плечо. «Не торопись, сбавь скорость». Саврасов раздраженно дернул головой. «Не учи шофера! Никогда!» Слышно было, как громче зашуршали шины, как скрипнули тормоза. Теперь «Волга» шла на второй скорости, но совсем недолго. Стали. 14:25. «Не рано ли свернули, Павел Петрович? Это не совхоз ли?» Сержант, втянув мощную шею в плечи, озабоченно вглядывался из-за плеча майора в крутую дугу потемневшего от влаги асфальта. «Годится, Гриша, и это. Роща тут еще на километр, не меньше». «При чем тут роща?» — подумал Ходоров. «И почему они свернули с большака?» «Спрашивать бессмысленно. Догадываться тоже. Куда-то везут. Что-то такое намерено с ним сделать. Что — неизвестно. Но что бы ни захотели, непременно сделают, потому что он, Ходоров, помешать им не в силах. Потому что, как и прежде, он — все та же самая щепка в сточной канаве. От чего уходил, к тому и пришел. Все то же чужое надо. Все та же зависимость от чужих желаний и воли. Жизнь, выскочившая была из проклятой колеи и снова соскользнувшая с осыпавшейся обочины. Опять в моей жизни события идут по сценарию, выгодному и нужному им. И опять надо мучиться, думать, искать, как освободиться от них. Может, здесь, Павел Петрович? УАЗик плавно сбавил обороты. Майор Сысолятин чуть вывернул баранку вправо, сбросил газ до минимума и, выбрав участок, где кювета практически не было, остановил машину у самого края дороги. «Выгружайтесь», — бросил он в полоборота сержанту. Открыв дверцу и, не без усилия, вытолкнув грузную свою тушу из УАЗика, майор снял фуражку и огляделся. Григорий хлопнул Ходорова по плечу: «Выходи и ты», и покинул салон последним. Да чего же чуден был воздух здесь, вблизи умывшейся слепым дождиком рощи. И машин здесь совсем мало, вон, правда, грузовик вдали появился, да только что проскочил мимо старенький москвич с холодильником в приоткрытом багажнике. Сысолятин с добродушной усмешкой кивнул Ходорова на рощу. «Ну, мужик, дуй за кусты. Оправляйся, мы с сержантом подождем». «Вообще-то неплохо бы. Только вот странно, что они так благодушны, что позаботились о мочевом пузыре какого-то паршивого арестанта. И еще удивительнее, что вовсе не опасаются побега. До первых деревьев 30 метров через мокрую пашню. Нет уж, лучше потерпеть. Спасибо, гражданин майор, что тут не хочется. Ишь, привереда. Потом будешь просить, не пущу. В штанах мокрых приедешь, паскуда». Злоба, полыхнувшая в последних словах Сысолятина, развеяла последние сомнения. Они хотят инсценировать его побег. Черт вам лысого. «До Сызрани дотерплю, гражданин майор. Вот что, тварюга!» — с почти пародийной интонацией блатаря заговорил Григорий, беря Ходорова за локти и приближая к его лицу свою загорелую широкоскулую физиономию. «Ты, падла, будешь делать все, что тебе говорит майор. Сейчас ты, вонючка поганая, не пойдешь, а побежишь. Погоди-ка, Гриша!» Внезапно насупившийся майор ткнул толстой ручищей в направлении, откуда они только что приехали сюда. В 100 метрах от них, пожалуй, даже и чуть меньше, в самом начале плавной асфальтовой дуги остановилась темно-серая «Волга». Капот ее был поднят. Высокий мужчина в полосатой рубашке и джинсах копался в моторе. В 3 шагах от него стояла белокурая женщина в светлой блузке и юбке. Женщина, приложив ладонь козырьком, не отрываясь, смотрела в их сторону —